Глава шестая. У основания трапа, ведущего на самолет, стояли двое охранников. Остальные силы безопасности находились на борту, со всех сторон обступив потенциально главную мишень любого нападения. Дверь фюзеляжа закрыта и заперта. Он как сейф, крайне дорогой, но, как и все сейфы, не лишен слабинок. Принц сидел во главе стола в главной части салона. Интерьер обустроили по его собственным замыслам. Почти 8000 квадратных футов мрамора и экзотических пород древесины, восточных ковров и изысканных полотен и скульптур давно покойных художников музейного класса, дабы он мог любоваться ими на высоте 41 тысячи футов и на скорости 500 миль в час. Талал из тех, кто тратит свои деньги, чтобы насладиться своим богатством. Он оглядел сидящих за столом. Двое гостей. Один русский и другой палестинец. Маловероятный союз, но он заинтриговал принца. Они обещали, что за подходящую цену могут осуществить нечто такое, что практически все, и Талал в том числе, сочтут невозможным. Принц покашлял. «Вы уверены, что справитесь?» Голос его был полон недоверия. Русский, крупный мужчина с окладистой бородой и лысиной, придававшими ему неуравновешенный, перетяжеленный к низу облик, кивнул неспешно, но твердо. «Мне любопытно, как такое возможно, потому что мне сказали, что совершенно бессмысленно даже пытаться», — сказал принц. «Крепчайшая из цепей рвется по самому слабому звену», — подал голос палестинец, мелкотравчатый, но с еще более окладистой бородищей, чем у русского. «Вдвоем они как буксир и линкор, но совершенно очевидно, что лидер в этом союзе — коротышка. И где же это слабейшее звено?» «Одно лицо. Но это лицо находится рядом с желаемым для вас. И это лицо принадлежит нам». «Не вижу, как такое возможно», — заметил принц. «Это не просто возможно, это факт». «Пусть даже так. А как с доступом к оружию?» «Работа этого лица — обеспечивать доступ к оружию. И как же вы завладели подобным лицом?» «Эти подробности несущественны». «Для меня существенны. Значит, это лицо должно идти на смерть, иначе быть не может». «Это условие выполнено», — палестинец кивнул. «Почему? Уроженцы Запада так не поступают». «Я не сказал, что это лицо Запада». «Внедрение?» «Готовилось десятилетиями». «Зачем?» «А зачем кто-либо из нас делает что-либо? Мы верим в определенные вещи и должны предпринять шаги, чтобы воплотить эту веру в жизнь». Принц с заинтригованным видом откинулся на спинку кресла. «Планы составлены. Но, как вам известно, для подобного требуются значительные средства. Изрядная часть для последующего. На данный момент наше лицо в безопасности. Но это может в ближайшее время измениться. Глаза и уши повсюду. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что наша миссия провалится еще до того, как ей будет дан хоть один шанс на успех». Принц пробежался пальцами по резной деревянной столешнице, бросив взгляд в иллюминатор. Иллюминаторы были особенно велики, потому что ему нравилось любоваться видами с высоты. Сверхзвуковая пуля угодила ему прямо в лоб, взорвав мозг. Откинувшись на кожаное сиденье, он медленно сполз на пол. Некогда прекрасный интерьер забрызгали ошметки серого вещества, кровь и осколки костей. Русский подскочил на ноги, но оружия у него не было, потому что его конфисковали перед трапом. Палестинец же, оцепенев, не мог даже шелохнуться. Охранники отреагировали. Один указал на разбитый иллюминатор. «Там!» Они бросились к двери. Двое телохранителей у трапа выхватили оружие и теперь стреляли в источник фатального выстрела. Пули барабанили вокруг позиции Робби. Прицелившись, он выстрелил в ответ. Первый часовой упал от смертельного выстрела в голову. Второй повалился несколько секунд спустя с пулей в сердце. Нацелив из своего вороньего гнезда винтовку на дверь самолета, Робби сделал 5 выстрелов в ее центр, выведя из строя механизм открывания. Затем повернулся и разнес фонарь кокпита, а вместе с ним и систему управления самолетом. На какое-то время эта большая птица отлеталась. К счастью для его миссии, пуленепробиваемые материалы слишком тяжелы и толсты, чтобы превращать самолеты в броневики. Это просто сейф за 100 миллионов долларов с громадной хилесовой пятой. На этом он с убийствами покончил. Теперь самое трудное – отход. Руби шел по ферме, балансируя как канатоходец, пока не достиг стены в дальнем конце ангара. Распахнул окно, прикрепил свой трос к анкерному кольцу, вернутому вчера ночью, и дюльфером спустился по стене. Едва коснувшись подошвами асфальта, побежал строго на восток, прочь от ангара и мертвого принца. Перемахнув через ограду, свалился с другой стороны. Позади послышались крики. Темноту рассекли лучи прожекторов. В его сторону полетели пули, но все очень далеко от цели. Однако полагаться, что так будет и дальше, не стоит, понимал он. Подъехала машина. Швырнув снаряжение на заднее сиденье, Уилл запрыгнул, и машина отъехала еще до того, как дверца захлопнулась. Он не смотрел на водителя, а тот не смотрел на него. Проехав всего несколько миль до предместья Танжира, автомобиль затормозил. Робби выскользнул. По переулку прошел еще футов 50 и вошел в тесный дворик, где стоял синий Фиат. Усевшись на место водителя, выудил ключи из-под козырька, завел двигатель, дал газу и выехал со двора. Через 5 минут он уже подъезжал к центру Танжера. Проехав через весь город, припарковал машину у порта. Поднял торцовый люк и вынул небольшую сумку с одеждой и прочими необходимыми вещами, включая проездные документы и местную валюту. Но сел не на тот скоростной паром до Испании, которым прибыл сюда, а на тихоходный, добирающийся из Барселоны до Танжера за 24 часа, а обратно еще на 3 часа дольше. Работодатель раскошелился на трехместную семейную каюту, а не просто на сиденье. Зайдя в каюту, Робби убрал сумку, запер дверь и улегся на кровать. Через несколько минут паром отвалил от причала. Уилл понимал логику решения. Никто и не подумает, что убийца улизнет на судне, добирающемся до места назначения целые сутки. Будут проверять аэропорты, скоростные паромы, шоссе и железнодорожные вокзалы. Но только не грузная старая корыта, которому требуется 27 часов, чтобы одолеть пару сотен миль по Средиземному морю. Фактически же он прибудет через 2 дня, потому что уже почти полночь. У Робби с собой был направленный микрофон, позволивший ему прослушать беседу на самолете между принцем и двумя другими. Доступ к оружию. Десятилетие внедрения. Значительные средства на то, что последует. Это расследует. Но это не его работа. Он свое задание выполнил. Он отрапортует, и эстафету примут другие. Робби не сомневался, что даже саудовская королевская династия вздохнет с облегчением от того, что паршивую овцу из их стада прикончили. В официальном заявлении сей акт насилия будет предан гневному осуждению. Потребует всестороннего расследования. Будут вставать в позу, пылать негодованием и причитать. Будет произведен обмен напряженными дипломатическими нотами. Но в частной обстановке они будут поднимать тосты за причастных к убийству. Иначе говоря, пить за американцев. Операция прошла чисто. Робби держал принца на перекрестии прицела с того самого момента, как тот вышел из своего внедорожника. Уилл мог снять его, но хотел дождаться, когда принц с охраной будет на борту самолета. Если команда безопасности застрянет в самолете, это даст ему больше времени, чтобы уйти. Войдя в самолет, принц пропал у него из виду примерно на полминуты, но снова оказался на прицеле, как только прошагал по проходу и сел за стол. Робби целился Талалу в голову, хоть это и более трудная мишень, потому что разглядел кое-что через телескопический прицел. Когда принц подался в кресле вперед, стали видны ремни под его халатом. Он был в бронежилете. На голову же бронежилет не напялишь. Робби провел 3 дня и 3 ночи своей жизни на высоком насесте, справляя малую нужду в банку и питаясь протеиновыми батончиками в ожидании, когда объект окажется в помещении, якобы опечатанном и совершенно безопасном. Теперь принц мертв. Его планы умрут вместе с ним. Уилл Робби закрыл глаза и уснул под плавное покачивание парома, неспешно пересекавшего спокойные воды Средиземного моря.